Глава 12. Она сидела в его внедорожнике, окутанная ароматом японского сада. Смотрела сквозь тонированное стекло туда, где моросил занудный дождик, размазывающий бледный свет фонарей над входом в торговый центр. Олег Дмитриевич появился возле машины неожиданно, открыл дверь и протянул ей пакет. «Переоденься, на тебе все разорвано». И отошел в мокрую темноту. В пакете оказались джинсовая курточка, хлопчатобумажное платьице с принтом на груди и два пакетика с нижним бельем. Лифчик чуть поджимал, очевидно, мужчина решил, что она совсем девочка. Она открыла дверь и увидела его под навесом. «Все!» — крикнула Инна. «Я готова!» Но он махнул рукой, подзывая ее к себе. Она выскочила, осторожно прикрыла дверь и побежала к стеклянным дверям. «Голодная?» — поинтересовался Олег Дмитриевич. И, не дожидаясь ответа, взял ее под локоть и потащил ко входу в ресторанчик, где мигали разноцветные лампочки. Ела она утром один бутерброд с колбасой после того, как один из дальнобойщиков заставил ее выпить полстакана водки. Она жевала бутерброд, чувствуя, как тепло разливается по телу и приходит какая-то странная слабость. Машина свернула с дороги туда, где росли ели. Бутерброд у нее забрали, и четыре руки начали раздевать Инну. Она поняла, что сейчас должно произойти, и почти заплакала. «Дяденьки, не надо!» — подошел немолодой официант и улыбнулся. «Два салатика овощных?» — тут же начал заказывать Олег Дмитриевич. «Два супа, горячие. Что у вас там? Поприличнее из того, что ждать долго не придется, а еще сок апельсиновый, желательно свежевыжатый, а потом два кофе». «Могу предложить бутерброды с сырокопченой колбаской». «А у вас есть печень трески?» — спросила Инна. «Бутербродов с колбасой не надо». «Печень трески?» — не понял официант. «У нас есть салат с тресковой печенью. Принести?» «Я бы хотела без салата». «Принеси девушке полную банку», — приказал Олег Дмитриевич. А когда официант отошел, спросил ее: «Если тебе негде остановиться, куда ты вообще направлялась?» «Хотела найти работу, деньги на первое время были, но эти отобрали». «Мой совет, возвращайся домой». Инна наклонила голову, теперь перед ее глазами совсем близко были белая скатерть, тарелка и лежащая рядом ложка с ножом. Она мотнула головой, из глаз выскочили две капли и упали рядом с ножом. «Я не могу туда вернуться, там совсем плохо». «Там твой дом, а дома, как бы ни было худо в жизни, всегда лучше, чем где-то в чужом краю. Давай сделаем так. Я куплю тебе билет домой, посажу на поезд, дам денег, чтобы...» Она снова помотала головой. И тут раздалась какая-то мелодия, прилетевшая непонятно откуда. Олег Дмитриевич достал из кармана мобильный и поднес его к уху. «Слушаю». Он молчал, но его лицо менялось, оно становилось все напряженнее. «Дождитесь врача, я постараюсь скоро подъехать. Постараюсь минут через 40-50». Он убрал аппаратик обратно в карман, посмотрел на девушку, словно раздумывал, что с ней делать, а потом произнес: «Уходим быстро». Тут же достал из кармана бумажник, вытащил из него купюру и положил на стол, придавив солонкой. Это была банкнота в $20. Мужчина шел очень быстро. Инна в припрыжку едва поспевала за ним. Она едва успела закрыть дверь, как автомобиль резко рванул с места. «У матери приступ», — объяснил Олег Дмитриевич. «На твои проблемы сейчас времени нет. Завтра с утра разберемся». Вера второй раз перечитывала книгу, на сей раз внимательно, и теперь действие по-настоящему увлекло ее, хотя она уже знала, чем закончится повествование, но продолжала следить за судьбой несчастной изнасилованной девочки, которая попала в загородный дом и удивилась его размерам и богатой отделке. В спальне матери делала свою работу медицинская бригада, а возле дверей стоял взволнованный Олег Дмитриевич. Инна смотрела на него, переполненная любовью к нему и желанием остаться в этом доме навсегда, благодарная своей судьбе, подарившей ей этот шанс после стольких тычков от жизни и унижений. Врач отсоветовал отправлять Елизавету Александровну в больницу, говоря, что вряд ли они там будут лучше заботиться, и порекомендовал нанять опытную медсестру, а не случайную сиделку. И тут же прибывшая вместе с доктором медсестра предложила свои услуги. «Я тоже буду помогать», — крикнула Инна. Олег Дмитриевич посмотрел на нее. Не на нее даже, а на принт на ее платье. Два одинаковых небоскреба тянулись почти до самого воротничка. «Хорошо, оставайся». И она осталась. Она старалась, готовила обеды, драила полы, старалась понравиться Елизавете Александровне и медсестре, чтобы та ничего плохого не могла сказать про нее. Преданно заглядывала обеим в глаза, точно так же, как когда-то делала ее собственная собака Лапа, подобранная Инной на улице. И точно так же ей не хотелось, чтобы ее выставили из дома. Наконец позвонила Заморина, не дававшая знать о себе почти два дня. «Меня опять допрашивали!» — начала она. «Опрашивали», — поправила подругу Бережная. «Ты же юрист, должна понимать разницу». «Да я вообще ничего теперь уже не понимаю. Вместо сочувствия задают какие-то вопросы дурацкие. Зачем вы туда поехали? Кто знал о цели вашей поездки? За вами следовал длительное время какой-нибудь другой автомобиль? А зачем мне оглядываться? С какой целью мне надо головой вертеть? Я даже когда сама за рулем этого никогда не делаю, а тут какой-то плюгавенький майор юстиции пытается чего-то там...» «Он свою работу делает», — попыталась остановить ее Вера. «Так я адвоката вызвала, он тоже свою работу делал». «И до чего договорились?» Но Заморина уже переключилась на другое. «Мы с Эмили теперь постоянно общаемся. Она даже приезжала ко мне. Не такая уж она стерва, как я думала раньше. Она рассказала про свою жизнь, как начала писать здесь книги, а ее не хотели издавать. Жила практически в нищете. А потом одолжила денег и поехала на отдых в Италию, где познакомилась с американцем, который мигом в нее влюбился, но не сразу об этом сказал. Они так романтически познакомились на экскурсии в каком-то монастыре в Милане. Санта-Мария делле Грации», проявила осведомленность Вера. «Там фреска Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». «Ну да», — продолжила подруга. Она так и сказала, что смотрела на какую-то картину с Христом и вдруг начала плакать. Но тут к ней подходит солидный и красивый мужчина и спрашивает, «Почему вы плачете, леди?» Она отвечает, что просто рядом с этой красотой чувствует себя очень маленькой, одинокой и очень несчастной. Он сразу начал за ней ухаживать. Вот так ей повезло, потому что в монастырь сходила, хоть и в итальянский. А я дура, когда в Милане бываю. Я туда уже два раза летала. Все по бутикам ношусь, как сумасшедшая. Там две улочки параллельные. Виа Монте Наполеоне и Корса Венеция. На них сплошные бутики, а между этими улицами переулки... И там тоже бутики, глаза разбегаются, не знаешь, что хватать. А на следующий день бежишь на Виа Мансоне. И там то же самое». Голос Замуриной притих, а потом Инна спросила. «О чем мы говорили?» «Как повезло Эмили». «Ах, да, конечно. Сначала ей повезло, а потом не очень. У них с Джорджем была любовь бешеная, это он ее познакомил с американским издателем, с которым учился в каком-то университете. И тот стал публиковать ее книги, а потом он утонул». «Издатель?» «Причем тут издатель? Джордж, ее муж, утонул. Он был яхтсменом и дайвером. Вот под водой с ним и произошел несчастный случай. То ли в какую-то расщелину заплыл, а выбраться не успел, то ли кислороду не хватило. И с тех пор Эмили одна». «Так она вдова?» «Так о чем я тебе целый час толкую? Вдова, и никто ей больше не нужен». «Наследство хоть большое получила?» «Какая ты, Вера, меркантильная. Почти ничего ей не досталось. Там взрослые дети от первого брака все себе захапали. Один сын адвоката, второй... Нет, у него еще две дочки от второго брака. Но они такие же хапуги. Эмилия сама от всего отказалась в пользу его детей. Ей только домик остался в Италии». «Не рассказывала, как она с Малиевым познакомилась?» «Я спросила, конечно. Эмилия говорит, что в издательстве. Она принесла свой первый рассказ, и он тоже. Познакомились, потом бродили по набережным, разговаривали и ели мороженое». «В монастырь не заходили? А то в нашем городе есть и не один, там тоже порой чудеса случаются». «Злая ты, Вера, и шутки у тебя злые. Ушла ты из ментовки, а ментовка из тебя уходить не хочет. Просто я ревную, ведь у тебя теперь новая лучшая подруга». «А лучше или нет?» — не стала спорить Заморина. «Но она меня уже пригласила в гости, ведь эта пандемия не навсегда. Когда-нибудь границы снова откроют, и я сразу полечу к ней». «А она сама долго здесь будет?» «Ей здесь надоело, и теперь, когда такие дела, она тем более хочет вернуться в страну, где подобное невозможно. Там мафию только в кино можно увидеть, а итальянцы уж и забыли, что это такое. Не то что у нас. Она бы улетела, но рейсов-то уже нет, если только через Финляндию, и ее попросили оставаться пока до конца расследования здесь. И меня о том же попросили, но я ничего не подписывала, и значит, никому ничего не обещала. А вот вместе и улетите в страну, где нет мафии. Хорошо бы, вздохнула Инна. А то скоро лето, не здесь же торчать. На этом разговор закончился. Пустой и ненужный, хотя кое-какую информацию Вера все-таки получила. Миссис Милс, как оказалось, вдова, о чем она раньше не говорила. С мужем она познакомилась возле фрески «Тайная вечеря», что, скорее всего, такая же выдумка, как и то, что известно о ней самой западному читателю. Несчастная сирота из обедневшего аристократического рода, выросшая в приюте и удочерённая главарем итальянского мафиозного клана. Скорее всего, миссис Милс вскоре напишет автобиографический роман о событиях своей жизни, если уже не написала. Ее читательницы будут верить всему и обливаться слезами над вымыслом, как доверчивая Инна Заморина. И тут Бережная опять вспомнила. Ведь героиню последней книги Малеева звали тоже Инной, как и Заморину. Совпадение или... Но книга написана до их случайной встречи, после которой все и началось. А может, ее университетская подруга как-то замешана во всей этой истории? Нет, такого не может быть. Есть кто-то, выпавший из поля зрения, не присутствовавший на праздновании дня рождения и не пришедший потом на поминки. Есть кто-то, кому насолил в свое время Малеев, кто-то хорошо его знавший и решивший свести с ним счет именно сейчас. Но такого человека просто не может быть. Всех близких друзей или просто хороших приятелей Малеева Бережная знает, и даже найти кого-то чужого по телефонным звонкам или связям в социальных сетях не удалось. Но практически у всех его знакомых стопроцентное алиби, и Вера, и Следственный комитет пообщались с каждым, а установить, кто где находился в момент убийства, труда не составило. Под вопросом лишь Нина Калинина, но подозревать ее только потому, что она живет неподалеку, нелепо. Разве можно представить, что хрупкая женщина могла задушить близкого человека, а потом обстрелять из пистолета появившуюся в темном дворе компанию? Всерьез вряд ли кто-то будет думать об этом. Вера набрала номер Калининой, шли гудки, а потом пропали. Нина, скорее всего, не пожелала отвечать, но не прошло и минуты, как она позвонила сама. «Простите, пропустила звонок, не успела добежать. С дочкой английским занимаемся». «Как у нее успехи?» «Все хорошо?» «Upper intermediate». «Ух ты, молодец какая! Очень способная девочка». «Все равно заставлять приходится». «Но чем-то она все-таки интересуется?» «Спортом». «Каким? Не стрельбой случайно?» «Зачем она спросила?» Бережная не смогла бы объяснить, просто само вырвалось. «Если вы знаете, зачем тогда спрашиваете?» — обиделась Калинина. «Да, стрельбой. Она чемпионка города среди юниоров. В школе ею гордятся. Отличница, да еще кандидатский норматив выполнила». «Просто так спросила. Я ведь сама любила в тир ходить, когда следователем была. Эта наука давалась мне нелегко, но в жизни пригодилась». «Дай бог, чтобы ей не пришлось. А вы звоните, чтобы сообщить мне что-то или вопросы какие-то есть». «Пока только вопросы. Первый, вы знаете, что у Виктора был пистолет?» Вопрос, конечно, был глупый, потому что Калинина знала это. И потому Вера спросила напрямую. «Вам известно, где сейчас находится этот пистолет?» «Понятия не имею. В последний раз я видела его перед Новым годом. Витя пригласил нас к себе, заехал за нами, а от него мы добрались до своего дома на такси. О чем он разговаривал с дочерью?» «Разговор был общий между нами, но дочку он вводил в свой кабинет и показывал ей пистолет». «Он его хранил в кабинете?» «Не всегда. Мне кажется, я его видела и в шкафу, где он висел в кобуре среди пиджаков и костюмов, а патроны были в ящике письменного стола». Наконец Калинина поняла, почему Вера задает вопросы об оружии. «Пистолет пропал?» «Пропал. Кобура в квартире, но пустая». Калинина молчала, и тогда Бережная осторожно поинтересовалась. «Вы знаете, кто сейчас в той квартире проживает?» Нина опять молчала, но Вера не сомневалась, что ее собеседница прекрасно осведомлена об этом. «Там сейчас эта американская писательница», — сказала Бережная. «Ну и пусть. Мне до нее никакого дела нет». «Вы так спокойно говорите об этом, а ведь по закону квартира достается наследнику в первой очереди, то есть вашей с Виктором дочери, если у него нет других детей». «Насколько я знаю, других детей у него не было». «Ключ от его квартиры у вас есть?» «Есть. Только подойдет ли он? Виктор дал мне его давно, почти сразу, как приобрел эту квартиру. Тогда был один замок, а теперь два, насколько я помню». «У Виктора есть еще родственники?» «Нет, насколько мне известно. Мама умерла, когда он маленький был, отца я еще застала, бабушки умерли, двоюродных нет точно, а более дальних я не знаю, если они есть, конечно». «Знаете порядок получения наследства?» «В общих чертах. Надо получить свидетельство о смерти, иметь на руках свидетельство о рождении дочери». «Он вписан туда как отец?» «Разумеется». «Мое агентство и такими вопросами занимается. Вы должны оформить доверенность, а мы заодно проверим наличие других возможных претендентов». «И последний вопрос. Вы сами с этой американской писательницей знакомы?» «Виделись как-то», — с неохотой ответила Нина. «Но давно». «Фамилия Милс настоящая или псевдоним?» «Меня это мало интересовало. Ладно, скажу». «Не знаю точно, но фамилия ее американского мужа была Сальто Формаджо». «Как?» — не поверила Вера. «Сальто Формаджо», — повторила Калинина и объяснила, что в переводе с итальянского означает «прыгающий сыр». «Понятно, что с такой фамилией в англоязычной литературе делать нечего. Вот тогда, вероятно, и появилась американская писательница Милс». «Я перед компьютером сижу, набираю в поисковике Джорджо Сальто Формаджо». «Джорджо Чезаре Сальто Формаджо», — подсказала Калинина, который был американцем, но потом получил мальтийское гражданство, чтобы не платить налоги. «Набрала», — доложила Вера. «Вот и ссылки, ссылки. Не буду мешать». «Погодите, Нина», — поспешила остановить собеседницу Бережная. «Может, мы увидимся в ближайшее время? Мне кажется, мы не обо всем успели поговорить». «А вряд ли», — ответила Калинина и, не попрощавшись, закончила разговор. Нина оказалась не так уж плохо информирована. Возможно, она знает гораздо больше, чем сообщила сегодня. Хотя, если книги Эмили переводит «она», то что-то определенное Калинина просто обязана знать. Но если Эмили русская по рождению, то ей проще самой переводить свои книги. Если, конечно, она не сочиняет свои романы на родном, тогда ей нужен обратный перевод. Конечно, английским она владеет неплохо, может быть, даже в совершенстве, но разговорный язык и литературный — абсолютно разные вещи. Может, так оно и есть. Эмили пишет на русском, отдает, то есть отдавала Малееву, а тот обращался к Нине. Если так, то его убийство не приносит никакой выгоды ни одной женщине, ни другой. Хотя, когда тайна станет известна многим, миссис Милс, возможно, найдет другого специалиста, но тогда ей надо будет раскрыться или начать писать самой. Хотя, возможно, она уже давно пишет сама. И Малеев ей не нужен. Если она объявила ему об этом, то он терял заработок и, следовательно, мог пытаться ее шантажировать. Это вряд ли она американская гражданка, ей было достаточно обратиться в свою полицию, оттуда сделали бы звонок в Интерпол и наши выдали бы Малеева, получив доказательства его преступления, угрожающие письма, распечатку смс-сообщений или звонков. Вряд ли он шантажировал ее, а вот Калинина могла потерять многое. Джорджо Чезаре Сальто Формаджо трагически погиб в море в возрасте 58 лет. Он был совладельцем сети пиццерий в Балтиморе. Ни в каком университете он не учился, но зато его сестра была замужем за совладельцем известного издательства «Леви Энн Страус». Как раз за Дэвидом Страусом. Понятно, что книги Эмили Милс выходили именно в этом издательстве. На снимках муж писательницы выглядел не очень солидно. Джорджо был лыс и с постоянной щетиной на пол лица. Они с Эмили были одного роста. На одной из фотографий миссис Милс нежно обнимала мужа, а он сжимал во рту загубник трубки для подводного плавания. Вера нажала на кнопку повторного вызова. На этот раз Нина отозвалась сразу. «Слушаю вас, Вера. Простите, но я не решилась сразу спросить, сколько вам платили за перевод книг некой Милс?» «Поняла вашу иронию», — ответила Калинина, но как-то очень серьезно. Она помолчала немного и спросила. «Это вам Лушник сообщил?» «Лушник — человек скользкий. Он может сказать все, что угодно, что было, чего не было и чего не могло быть, всякий раз уверяя, что это истинная правда, которую он точно не помнит. От Лушника я не получаю ничего, то есть получаю, но за другие проекты, а книги Милс выходят в другом издательстве, но у меня с ними нет договора». «Договор оформлен на Малеева?» «Не знаю, Витя просил меня помочь, называл сумму, которую я получу, и я соглашалась». «Крупные были суммы?» «Сумм не было, он просто обещал. Сказал, что платить будут по $5000 за каждую книгу». «А сколько книг вышло?» Нина молчала. «Так сколько книг вы перевели?» Нина продолжала молчать, и это молчание не нравилось Бережной, потому что оно говорило о многом. «Неважно, сколько», — наконец ответила Малеева. «Виктор открыл счет за границей, и деньги попадали туда». «Я не понимаю», — удивилась Вера. «Российское издательство заключает договор с гражданином России, а деньги переводит на его зарубежный счет? Как-то не вяжется это с...» «Я не знаю подробностей, Витя мне так сказал. Зачем ему врать?» «А он разве вас не обманывал никогда?» И снова в трубке повисло молчание. «Не обижайтесь, Нина», — продолжила Вера, «но когда речь идет о дележе денег, то порой и родственные связи не имеют никакого значения». «Я сказала все, что знаю», — прошептала в трубку Калинина. «Витя не был подлым, но его самого могли обмануть». «Насколько я представляю его себе, он не был наивным простачком, особенно в отношении денежных расчетов. Он мне сказал, что я получу по $5000 с каждой книги». «Так сколько же было книг?» 10. Он сказал, что деньги уже на счету, и он снимет все сразу перед Новым годом. Поэтому он и приезжал тогда». Бережная наконец поняла, чтобы сказать, что сроки переносятся. «Да», — еле слышно произнесла Нина, «он сказал, что денег нет, но до конца первого квартала их точно переведут». «То есть дедлайн именно сейчас?» И опять Калинина промолчала. «Нина, если хотите, чтобы я помогла, рассказывайте все честно. Мне известно, что Малеев в последнее время требовал денег с Лушника, и не только с него. Следовательно, у него были долги. Если ему московское издательство было должно $500000, то это крупная сумма, которую они обещали выплатить по непонятно какой схеме. Назовите издательство, и я постараюсь разобраться». «Не надо разбираться. Они выплатили ему все полностью, без перевода на счет. Он получил деньги у них в кассе. Не $50000, меньше и рублями. Я звонила туда после его гибели, звонок перевели на директора, он уже знал о его смерти и был в шоке. Мне тут же прислали на почту договор с ним и все расчеты, даже копии платежных ведомостей, в которых он расписывался за получение денег в кассе». «Ниночка», сменив тон, уже все понимая, обратилась к Калининой Вера. «У Виктора были большие долги?» «Не знаю». «А у вас он просил денег?» Слышно было, как Калинина вздохнула. «Полтора месяца назад я отдала ему все, что у меня было. Чуть меньше 500000 рублей. Он обещал вернуть в конце марта». «То есть сейчас?» «Да». «У него были какие-нибудь ценные вещи, которые он мог бы продать за хорошую цену?» «Золото какое-то. То есть у него была цепь. Как сказать... Шейная, массивная, цепочки потоньше, был браслет золотой, перстень-печатка с крупным желтым топазом, часы платиновые, Rolex, очень дорогие». «Простите, но у него была китайская подделка». «Давно, но потом появились настоящие, яхтмастер называются. Я не знаю, откуда он их взял, но они очень дорогие». «Где взял, неважно, важно, куда он их дел». «Продал, конечно», предположила Нина. «Перед Новым годом они еще были на его руке». И вдруг Вера поняла, кому Малеев продал дорогие часы. Горобцу наверняка, а тот, издеваясь, подарил ему точно такие же, но дешевую имитацию. «А почему вы не рассказали мне все это при нашей встрече?» — спросила Вера. «Потому что я убеждена, что убийца рядом. Если Витя кому-то был должен, то его выжали бы, как лимон, чтобы получить все, но не убили бы. Зачем убивать, чтобы никогда не получить долг? У Вити есть и квартира недешевая, и машина. Кроме того, возможность заработать еще, платить проценты по просрочке. Продал бы квартиру и машину, перебрался бы ко мне. Прожили бы вместе, ничего не боясь. То есть его прессовали? Простите, с него требовали долг? Скорее всего. Вы думаете, это делал Карен Качанов? Думаю, что это он, но не уверена. Ладно, успокойтесь, я поговорю с ним, может быть, даже сегодня. Вы? Не поверила Нина. И что вы ему предъявите?